Ничто не вечно в подлунном мире. Особенно покой. Сомневаюсь, впрочем, что из-за порога мне суждено найти тихое местечко, в котором можно будет остаться наедине с самим собой. Интересно, как сильно и в чем грешили мои предки, если меня просто по пятам преследуют неприятности? Вы спросите, что я имею в виду? Только то, что в очередной раз не смог выспаться. Если бы причиной пробуждения было отправление обоза или что-то полезное в этом же роде, я бы даже не пытался возражать, но... Сам по себе звонкий голосок был даже приятен слуху, в небольших количествах. Но если присовокупить к нему низкорослое и излишне энергичное создание, да еще вдуматься в смысл речей, ох, боюсь, никто не сможет меня понять. Но почему, я никогда раньше не имел и понятия о последствиях близкого знакомства с горным народцем? Ведь у меня был, по крайней мере, один надежный шанс сбежать от неминуемо печальной участи крайнего в приключениях Миримы. И этот шанс благополучно упущен. Подзатыльник на память. Фрейл, что она несет? Я ищу одного молодого человека. Вы мне не поможете в поисках? Все молодые люди, которых я лично знаю, находятся здесь. Кого именно ты ищешь, малышка? Он такой... Я невольно навострил слух. Ростом немного выше меня. Наглая ложь. Я не великан, но этой малявке до меня еще расти и расти. Худенький и бледный, как будто долго болел. Если я и больной, но только на голову. Рыженький. Рыженький? Да что она себе позволяет? Глаза зеленые-зеленые, совсем эльфи, только темнее. А длинных ушей у меня случайно не наблюдается? Он немного странный, близко к истине. Вроде не маленький, но ведет себя как ребенок. Ну, ладно, в этом она права. А еще он добрый, но вредный. Ох, чья бы корова мычала. Постойте-ка, добрый? И это она заявляет после пощечины, которую я ей закатил? По принципу «бьет, значит, любит»? Ах так, малявка. Подавив стон, я приподнялся на локтях, выглядывая из-за мешка, на котором еще минуту назад так уютно покоилась моя голова. Гномка беседовала с хозяином обоза. Дядя плохо понимал, что ей нужно. Правда, удивленное выражение на его лице поселилось еще в момент нашей с ним встречи, и теперь я всерьез начал задуматься, а нет ли у купца проблем с соображалкой. Поскольку разговор глухого со слепым грозился затянуться, нужно было поспешить на помощь серьезному человеку, что я и сделал, постаравшись, впрочем, напустить в голос как можно больше льдинок. «Что вы имеете мне сообщить?» Гномка обернулась с выражением такой радости на мордашке, что хотелось завыть. Правда, когда ее взгляд переместился чуть ниже моего подбородка, в голубых глазах появилось недоумение. «А зачем?» «Не имею ни малейшего представления», — поспешил я избавиться от потока совершенно ненужных вопросов, на которые все равно не мог придумать ответа. Гномка помолчала. Пару мгновений, не больше. И спросила то единственное, что волновало ее, по-видимому, больше всего. «А он тяжелый?» Следовало бы засмеяться, но искренняя забота на круглом личике выглядела так умилительно, что я жутким усилием воли затолкал смех в горло, изобразив то ли кашель, то ли приступ удушья. Но мое фырканье повлекло за собой лишь усиление тревоги в голосе Миримы. «Тебе снова плохо?» И вот тут я заржал. Именно заржал. Даже лошадка, запряженная в телегу, повернула голову в нашу сторону. Из глаз брызнули слезы, и мне потребовалось не меньше пары минут, чтобы взять себя в руки. Сначала гномка не могла понять, что происходит, но постепенно и до ее недалеких мозгов дошло, что я просто смеюсь. И, разумеется, если я смеюсь, то смеюсь над ней. Маленькие кулачки сердито уткнулись в бока, щеки залил румянец, голубое небо взгляда затянуло с грозовыми тучами. «Да как? Да ты! Да я! Тут! Так перепугалась, а он?» Я выдохнул последнюю смешинку и лучезарно улыбнулся. «Не напрягайся так, милая». В беседе вновь наступила пауза, потому что Мирима шлепала губами, как выуженная рыба, но ни одного звука до меня не долетало. Ох, опять же Рон во всем виноват. Ладно, примем меры. Извини, пожалуйста, я не дал тебе договорить. Я смеялся вовсе не над тобой, только над твоими словами. Ты хочешь сказать, что мои слова не имеют ко мне никакого отношения? Она явно была не прочь поскандалить. Как там твердит народная молва? Милые бронятся, только тешатся? Все с тобой понятно, милая. Ты без ума от меня. Думаете, шучу? А чем тогда объяснить столь открытое, даже, можно сказать, назойливое внимание к моей скромной персоне со стороны малознакомой особы женского пола? В редкие минуты честности с самим собой я прекрасно осознаю, что не обладаю ни во внешнем облике, ни в глубинах души никакими выдающимися качествами, которые могли бы вызвать уважение, не говоря уж о восхищении и желании поближе познакомиться. Она же и видела, что от меня нет никакого проку в простейших житейских ситуациях. И все равно, как репей, цепляется. Есть, правда, еще одно возможное, но не слишком лестное объяснение. Что, если гномка решила открыть приют имени себя для серых и убогих? А я буду первым подопытным. Ну уж нет, такая забота мне не нужна. Ничего, скоро этот несовершеннолетний клещ оставит меня в покое. Не пройдет и пара часов, как между нами протянутся мили дорог. И надеюсь, что место назначения окажется в противоположных концах королевства. Впрочем, не стоит делать ход моих мыслей достоянием посторонних зрителей, тем более, что купец и так косится в нашу сторону с плохо скрываемым любопытством. Да и Мирима обидится, если узнает, о чем я думаю. Ладно, постараемся прогнать с лица глупую ухмылку и продолжим беседу со всей серьезностью. Я не намерен тратить силы на ссоры с тобой, милая. Хватит того, что я уже пережил. Я очень устал, правда, и пытался отдохнуть, когда ты завела этот глупый разговор с хозяином. Глупый? Ну хорошо, хорошо, пусть будет бесполезный. Это еще почему? Твое описание моих сомнительных достоинств завело человека в тупик, ты не заметила? Но я говорил как есть. Именно, как есть, но для тебя. Что ты хочешь этим сказать? Тебе не приходило в голову, что я веду себя немного по-разному с разными людьми? То есть ты не всегда дурак? Будь у меня менее сонное настроение, я бы ее отшлепал, клянусь. Примерно. Но какое это имеет отношение к внешности? Самое прямое. Восприятие собеседника зависит от его манеры речи, тона, голоса, набора жестов. Ты опять? Что? На этот раз тупил я. Опять ведешь заумные беседы? Прости. Я беспомощно улыбнулся. Иногда меня заносит. От этого нужно избавляться, с видом знатока заявила гномка. Учту. Теперь объясни, что тебе нужно от меня. Но я беспокоилась. Могу поспорить, что новая волна румянца залила круглое личико по иной причине, нежели та, что вызвала прежнее его кратковременное покраснение. О существовании купца было забыто сразу же после того, как Мирима увидела мое лицо. Что до меня, то мне доставляло некоторое садистское наслаждение искоса поглядывать за мучениями добровольного наблюдателя. Несчастный человек был вынужден слушать всю чепуху, которую мы несли, немало не смущаясь его присутствием. Не думаю, что он понимал и половину наших слов, но продолжал мужественно фиксировать в памяти каждую произнесенную фразу, одновременно пытаясь сделать вид, что его куда больше волнует приготовление к отправке обоза. Согласен, со стороны мы выглядели странно. Гномка в растрепанных чувствах и совершенно квелый парень, который даже не удосужился приподняться со своего ложа. Что у них может быть общего? Собственно говоря, ничего общего у нас и не было. По моему скромному разумению. Что же касается мнения на сей счет моей собеседницы, то она не спешила им поделиться, а я не проявлял интереса. Она беспокоилась. Из-за чего, скажите на милость. Знакомы, без году недели. Нежных чувств друг другу не испытываем. Вроде я ей ничего не должен, а она мне. За испорченную одежду разве что. И потрепанные нервы. Ладно, попробуем выяснить. Вот как? Я картинно изумился. А что такого? Мирима попыталась выкрутиться. Тебя так крючило на стрельбище? Могу себе представить, я вздохнул, а потом тебя куда-то унесли. И, конечно, тебя так беспокоила моя судьба, что ты принялась меня искать. Я не хотел язвить, но горечь сама собой проникла в голос. Гномка куснула губу. Ты не веришь? Почему же? Верю, только не могу понять причин. Причин? Помнится, еще до той безобразной сцены, после которой я потерял сознание, ты успела получить хорошую затрещину, заметил я, прищурившись. Гномка снова стала розоветь. «Это, ну, в общем, было справедливо», — подытожил я. «Да», — облегченно выдохнула Мирима. «Поэтому ты на меня не обижаешься». «Да». «Что-то еще?» «Да». Она протянула мне ладошку, на которой тускло поблескивала монета. «Твой выигрыш». «А я и забыл. Надо же, она пришла, чтобы отдать мне деньги». «Куда катится мир?» «Спасибо, конечно, но мне даже некуда ее положить». Гномка немного подумала и потянула за шнурок, выглядывавший из выреза платья. На свет Божий был извлечен маленький кожаный мешочек из тех, что используются несовершеннолетними девицами для хранения всевозможных любимых мелочей и талисманов. Красивый такой мешочек, даже с вышивкой, и шнурок крепкий, сплетенный из тоненьких полосок кожи. Возьми, пожалуйста. Я принял дар со всей возможной серьезностью. Ну вот, теперь осталось только вдеть в каждое ухо по серьге, заплести косички и... Невежливо разговаривать с дамой лежа. Ломающийся мальчишеский голосок был исполнен праведного негодования. Я даже зажмурился и помотал головой в надежде, что мне все это почудилось. Что еще на мою бедную головушку? Блюститель норм рыцарского поведения стоял недалеко от телеги, гордо вытянувшись во весь рост, целиком и полностью соответствующий моим представлениям о 13-летнем подростке. Мальчик был породистый. Такая горбинка на носу не возникает от переломов, а такая линия подбородка формируется исключительно на протяжении веков, никак не меньше. Истинно черные, блестящие волосы, золотисто-ореховые глаза. Дорогой дорожный костюм из мягкой замши. Коротенький кинжал на боку. Целая гора самомнения. И океан гнева, в котором мне полагалось утонуть. Я вздохнул. Сел. Вздохнул еще раз и перекатился через тюки, сползая с телеги на землю. Отдых снова сказал мне «прощай». Во-первых, я не вижу здесь дамы, при всем моем уважении. Кивок в сторону Меримы. А во-вторых, я не нуждаюсь в советах человека, который еще сам не постиг всех тонкостей этикета в силу малого количества прожитых лет. «Вы забываетесь», — побледнел мой противник. А я считаю, что ответил вполне вежливо. Применимо к обстоятельствам, конечно. И тут он заметил мой ошейник. Признаюсь, ваш покорный слуга ждал этого момента и даже мечтал, чтобы он и момент наступил как можно раньше. «Раб смеет делать мне замечания?» В голосе мальчишки появилась брезгливость. «Если ты вмешиваешься в чужой разговор, будь готов получить по ушам», — я пожал плечами. «Сейчас я велю, у тебя выпрет». «Ох, какие мы смелые! Интересно, какой титул носит его папаша?» «Велишь? Кому же?» «Моим сопровождающим». «Хм, он еще и со свитой». Маленький сноб сделал царственный жест рукой в сторону двух людей, стоявших рядом с хозяином обоза. Что забавно, я был достаточно хорошо знаком с этими людьми. Маг, который угостил меня обедом, и лучник, у которого я выиграл пари. Бэр всем своим видом показывал, что не собирается реагировать на слова мальчишки, а Мэтти виноват кивнул мне. «И этим сопровождающим?» — уточнил я. «Да», — с вызовом скинул подбородок вельможа-недомерок. Я снова посмотрел на парней. Они даже не пытались приблизиться. Что, значит, они все правильно понимают? «Видишь ли, мальчик, ты сможешь распоряжаться мной только в том случае, если на этом ошейнике будет стоять герб твоей семьи. А пока что извини». «Эй, вы!» — он развернулся в сторону моих знакомых. «Схватите и всыпать этому мерзавцу 20 плетей». Ноль эмоций. Бэр отвел взгляд в сторону. Мэтти сделал вид, что растворился в воздухе. Покрасневший, как вареный рак, мальчишка возмущенно завопил. «Кому я сказал? Вы осмеливаетесь не выполнять мои приказы?» «Мальчик, иди и попей холодной воды, а то скоро закипишь», — посоветовал я. Тонко вырезанные ноздри раздулись еще шире, в глазах полыхнул ржавый огонь, а к моему лицу рванулся кинжал. Предсказать поведение мальчишки смог бы и полный идиот, а поскольку я полагал себя несколько более умным созданием, то никаких проблем это неожиданное нападение мне не доставило. Пальцы моей правой руки надежно сомкнулись на запястье маленького нахала. Плавное движение, практически не потребовавшее усилий, и рука с кинжалом оказалась у мальчишки за спиной, вывернутой ровно настолько, чтобы причинять боль при малейшем движении. Я аккуратно вынул оружие, сведенное судорогой ладошкой, и метнул его в землю подальше от себя. «Ты еще не дорос до таких игрушек, мальчик. За то, что ты посмел коснуться моей особы, тебя казнят». «Брожу и падаю», — фыркнул я. «Сначала тебя будут пороть кнутом, а потом четвертуют». Я поморщился. Такой маленький, такой злобный. Похоже, ему не повезло с родителями и окружением, в котором он рос. Но это не повод оправдывать совершенно беспардонное поведение. Пороть, я к тебе заклинило. Я сделал подсечку, ловя худенькое тело на колено. Ты хоть знаешь, что это такое? Под рукой не было ничего. Ни веточки. Пришлось воспользоваться собственной ладонью. Думаю, к завершению экзекуции она горела ничуть не меньше, чем седалище мальчишки, но зато я был доволен собой. Освободившись из моих объятий, парень поспешил удалиться на безопасное расстояние и гордо дуться на весь мир в полном одиночестве под насмешливыми взглядами невольных зрителей его позора. Гномка, успевшая за это время сгромоздиться на телегу, полагаю, для того, чтобы было лучше видно, посмотрела на меня с очень странным взглядом. «Чем на сей раз вызвано твое удивление?» — обиженно поинтересовался я. «А ты не боишься получить на орехи?» «От кого же?» «От папочки и мамочки этого болтуса». «Нисколечко». «Что-то раньше ты не выказывал особой смелости», — подозрительно протянула гномка. «Хочешь, открою тебе страшный секрет моей уверенности?» «А как же?» — ее мордашка зарилась с предвкушением открытий. «На орехи от родителей этого мальчишки получу вовсе не я». «Кто же?» «Мой хозяин», — победно провозгласил я. Гномка сообразила не сразу, но когда поняла всю прелесть ситуации, кивнула. «И верно. Но», — добавила она, — «хозяин накажет тебя». Я пожал плечами. «А это будет уже сугубо наше с ним интимное дело. Думаешь, он справится с вельможами?» Я помолчал, вспоминая аукционы, спокойный, как меч, вложенный в ножны, голос человека, который купил меня. И заплатил ведь целое состояние. Даже по моим, то есть по любым разумным меркам. Справится ли? Ни капли не сомневаюсь. Это так же верно, как и то, что за свою самодеятельность я получу от него по первое число. Однако, чтобы еще такое сотворить, чтобы ему жизнь, так сказать, медом не казалась. Эй! Гномка дернула меня за рукав. О чем задумался? У тебя такое лицо, как будто ты планируешь военные действия. Я улыбнулся. Почти угадала. Война, и непременно до победного конца. И которая из сторон должна победить? Хитро сощурилась Мирива. Которая? Я пока не решил. То есть ты готов проиграть? Достойному противнику? Почему бы нет? Она покачала головой. И все-таки с тобой что-то не так. Согласен, но не в том смысле, который ты имеешь в виду. А в каком? Опять бездна любопытства во взгляде. Как-нибудь расскажу, когда стану свободным человеком. Я подмигнул Мириме. Гномка вздохнула. И сколько же ждать этого момента? Спросишь у моего хозяина. А кто он? Как только узнаю, сразу сообщу. Она обиженно выпятила нижнюю губу. Ты снова надо мной смеешься. Чуть-чуть, согласился я. Кстати, милый, а почему ты до сих пор на свободе? Что ты имеешь в виду? Опешила Мирима. Помнится, нелады с Лакусом были у тебя, а не у меня. Но я вижу тебя в добром здравии без сопровождения. В глазах малышки появилась некая отвлеченность, свидетельствующая о напряженном мыслительном процессе. Это так странно. Что именно? Лакус приказал наемникам схватить меня, но тот человек... Мастер? Да, его так называли. Так вот, он сказал что-то вроде «Не стоит тратить время и силы на вещи, которые не принесут прибыли. Обещаю, что вы не останетесь в накладе, если забудете о существовании гномки». Он так сказал? Да. И Лакус послушался. Ну, мужик силен. Так легко и просто приказывать человеку, который в принципе не слушается ничьих приказов и советов. Пожалуй, мне стоит присмотреться к тебе повнимательней, мастер. А Лакуса я вполне понимаю. Солидный партнер, а обрывки разговора, которые я имел удовольствие слышать, этот вывод вполне подтверждали, намекнул. Не лезь в болото. Одного этого достаточно, чтобы прислушаться к столь мудрым словам. А помимо мудрости старших, есть еще и такая вещь, когда срочное прекращение контракта по причине несуразно больших расходов, не покрываемых задатком. Лакус все же потерял трех своих людей, и не самых дешевых, надо заметить. Так что он наверняка с радостью известил клиента о своем выходе из игры. И возражений, скорее всего, не последовало. «Готовимся к отъезду», — возвестил зычный голос хозяина обоза. «Пора прощаться». Я подхватил Мириму за талию и помог ей слезть вниз. «А я не хочу прощаться», — с вызовом заявила она. «В данный момент не в моей власти остаться с тобой, милая», — ответил я. «Я тебя найду», — пообещала гномка. «Буду ждать», — кивнул я. «Ладно, беги, пока не стемнело». Она вздохнула, пошла прочь от телеги, но через десяток шагов обернулась. «Я даже не знаю твоего имени», — я отвесил церемонный поклон. «Джерон, к вашим услугам, почтенная». «До встречи, Джерон». Она припустила к городским воротам, а я поспешил занять свое место на телеге. Мальчишка, которого я отшлепал, устроился где-то в голове обоза в компании своего эскорта, и такое соседство не способствовало появлению радости на лицах парней. Я даже злорадно ухмыльнулся, наблюдая, с какой миной Бэр помогал его светлости залезть на телегу. Ничего, пусть помучаются, им полезно. А я тихо подремлю, благо средство передвижения, на котором было предложено путешествовать мне, находилось в самом хвосте обоза, и кроме двух всадников, охранявших тылы, ничто не мешало наслаждаться прелестным закатом. Мерное поскрипывание сочленений телеги замечательно навевало сон, но я умудрился таки проснуться посреди ночи. И легко понять почему. Жрать хочется, фрел меня подери. Сколько уже времени я не ел нормально. Больше суток прошло только после преснопамятного обеда с магом. А если учесть, что и до этого замечательного события я трапезничал довольно скудно, ладно, может быть, к полудню закину что-нибудь в свой ссохшийся желудок, если, конечно, меня кто-нибудь изволит покормить. Впрочем, на худой конец есть еще орел, врученный гномкой. С таким капиталом меня радостно встретят в любой придорожной харчевне. Хватит думать о грустном. Мне нужно спать, спать, спать. Нет, не получается. Ненавижу. Кого? Что? Себя и весь мир. По очереди. В данный момент больше себя, чем мир. Я, открыл глаза, и уставился в ночное небо. И на небо как-то оно не похоже. Скорее, котел мутной синей-серой похлебки, опрокинутый над лесом. И бледная луна, подмигивающая подбитым глазом из-за рваных облаков. Круглоликая насмешница Кай-И, жемчужина северных небес, как давно мы не разговаривали. Когда я обращался к тебе в последний раз? В далеком детстве? Точно. Тогда я был гораздо счастливее, чем теперь. Я считал, что меня любят. Я считал, что кому-то нужен. Блаженное неведение. Мы никому не нужны, кроме себя самих. Да и в этом нельзя быть до конца уверенным. Правда, события и люди, прошедшие перед моими глазами за последние дни, не вписывались в стройную теорию равнодушного мира, которой я придерживался, но, возможно, это всего лишь исключение из правил. Сотни раз я задумывался, зачем я живу, и ни разу даже не приблизился к ответу. Спросить бы у кого более сведущего в этом деле, но никак не подберу кандидатуру. Впрочем, прожитые дни не помогают стать мудрее, только добавляют ворчливости в голос и скрипа в суставы. Из памяти стираются даже самые счастливые моменты, а если что и остается, то не доубиваешь, когда же такое было. И было ли вообще? Быть может, это просто игра уставшего от пресной жизни воображения? Грустная госпожа звездного неба, что за тени бегут по твоему челу? Вздохи отлетевших душ? Беспокойные сны властителей судеб? Говорят, по лунным узорам можно гадать о собственном будущем. Жаль, что я так и не научился этому искусству. Точнее, я знаю, как это нужно делать, но предсказать свой путь мне заказано, а чужие пути, что мне до них? Лучше изгнать из головы все лишние вредные мысли. Беспечные скитальцы, призраки пройденных дорог, скользящие в ночи над спящей землей, обнимите мое безучастное сознание и унесите с собой под полог вечного леса. Мне показалось, что прошло менее четверти часа, однако хмурый свет, пробившийся сквозь густую вуаль облаков, утверждал обратное. Я все же немного поспал. Но усталость никуда не исчезла, напротив, стало еще противней. Обязательно нужно поесть. Или выпить. О, да, горячительное меня бы спасло. Подумаешь, вывернул бы еще разок, зато тупой беспробудный сон и полное отсутствие аппетита были бы мне обеспечены. Серая дымка над кронами деревьев чудесно соответствовала моему настроению. Похоже, день будет непогожий. Вот только ливня мне для полного и окончательного счастья не хватает. Если мы не поторопимся добраться до постоялого двора, придется спасать тюки с товарами. Так, а что, собственно, происходит? Только сейчас до меня дошло, что обоз стоит на месте. Сама по себе остановка в пути была даже желательна, чтобы дать отдых людям и лошадям, но телеги стояли посреди дороги в совершенно походном строю. Нет, так дело не пойдет. Я откинул поеденную молью шкуру, под которой спал, поежился в сыром дыхании утра и спрыгнул на землю. Так и есть, телеги стоят одна за другой, словно на дороге неожиданно образовалось препятствие, но не столь серьезное, чтобы занимать оборону. Взгляд нырнул в вязкий кисель воздуха, дрожащий над пыльной дорогой. Ничего не вижу. В смысле, ничего похожего на причину остановки. Дорога впереди совершенно пуста. Странно. Я подошел к козлам, намереваясь выяснить у возницы, что происходит, и открыл рот. Лис спал. И его лошадь тоже. Чуть поодаль статуями восседали на столь же неподвижных скакунах охранники. Но это был вовсе не сон. Или сон, но совмещенный с чем-то вроде оцепенения, и, надо сказать, впечатление создавалось весьма гнетущее. Судя по тревожной тишине, на остальных телегах такая же ситуация. Кто же, позвольте спросить, усыпил столько существ за один раз? Да и зачем? И как? Хотя тут мне ответ не требовался. Магия, что же еще? Маловероятно, что сонное зелье было подмешано в еду и питье. Не думаю, что все эти люди сидели за одним столом, а уж сыпать отраву в сено. Впрочем, встречаются эстетствующие личности, способные еще и не такие изыски. Кстати, удобный случай сбежать. Если на ошейнике висели заклинания, то они приказали долго жить еще до того, как обоз отправился в путь. За это я могу поручиться. Впрочем, сдается мне, не было там ничего. Совсем ничего. Но купец об этом и не догадывается. Ну что, Джерон, линяем? То-то все удивятся, когда проснутся. Если проснутся, конечно. С легким сердцем я мог бы шагнуть в придорожный ивняк, растворяясь в утреннем тумане, но не получается. Ну что, что тебя здесь держит, кретин? Только неуемное любопытство и стремление влезть в кучу дерьма по самое. Уши, а не то, что вы подумали. И ведь влезешь же, можно спорить на что угодно. Стараясь не сильно шуметь, я двинулся по обочине на поиски неприятностей. Я знал, что буду горько жалеть об этом решении, но ничего не мог с собой поделать. По мере приближения к голове обоза в висках начало колоть все сильнее, а это означало следующее. Источник враждебный, что гораздо важнее активной магии, находится именно там. Ага, вот и он. Точнее, она. Над неподвижным мальчиком, моим недавним несостоявшимся обидчиком, с деловым видом склонилась женщина. Появление одинокой женщины в лесу на рассвете – событие не из рядовых, но, пожалуй, не столь редкое, как может показаться. Интереснее другой факт. Женщина была полностью обнажена, и нигде в пределах досягаемости я не мог разглядеть сброшенной одежды. Следовательно, она пришла сюда уже голая. Загадка дня. Кому одежда на работе только мешает? Догадались? А вот и неверно. Вовсе не тому, о ком вы подумали. Женщина была оборотнем. Роскошные темно-золотые узоры на плечах, не скрытые от взгляда, настойчиво об этом сообщали. Вот только что же это за зверь? Нет, не такие уж у меня глубокие познания в данном вопросе, посему продолжим наблюдение и постараемся сделать максимум логических выводов, пусть даже каждый второй из них окажется неверным. Итак, она не молода. В отношении оборотня это говорит только о приобретенном с возрастом опыте, но ни в коем случае о дряхлости или чем-то подобном. Чем старше, тем хуже, как правило, для жертвы. Слегка рыхловатое тело. Все правильно, низшему оборотню нужна значительная масса тела, чаще всего, конечно, в ущерб привлекательности. Бисер испарен на обветренной коже. Ого, так она уже оборачивалась сегодня. Это может сыграть против нее. Ну да, конечно, как бы иначе она преследовала обоз по лесу. Коротко стриженные пепельные волосы, и не поймешь, просить это или просто дорожная пыль. О, а вот это уже весьма интригует. Это ведь не родовой знак, это накр. С моего места виден только один на левом бедре, но он сияет ровным светом, значит, для наведения сонных чар был использован другой. Вот только где он и сколько подобных сюрпризов у женщины в запасе? Ай-вэй, как все дурно складывается. Можно сказать, что обоз влип. И очень глубоко. Глубже, чем муха, попавшая в силки к голодному паучаре. Оборотень с нехилой магической поддержкой. Ни за что не поверю в отсутствие защитных амулетов у охранников обоза. Что уж говорить о приписанном к нему маге. Да он не так уж опытен, как хотелось бы, но элементарные меры предосторожности наверняка принимает. Это магам вбивают в голову крепко. На протяжении всего процесса обучения. Иначе не проходило бы по дорогам это бесцеремонное племя в таком количестве. Хорошо еще, что оборотни сами, как правило, не обучаются искусству заклинать. Некогда им, оборачиваться надо научиться. Эту вот тетеньку кто-то щедро снабдил всем необходимым. Наверняка и рассеиватель есть. Чувствуется тщательно спланированная и продуманная операция. Но убивать мальчишку она не собирается, иначе его кишки были бы уже разбросаны по всей дороге. Что же нужно тому, кто велел ей остановить обоз? Я бы еще долго наблюдал за скупыми движениями оборотня. Кажется, она раздевала парня, но влажная прохлада тумана довершила то, что я ожидал. Насморк одержал полную безоговорочную победу над моим носом. И, к моему глубочайшему сожалению, он был не один. Пылинка в горле превратилась в целую горсть песка, и я оглушительно чихнул. Желтые глаза мгновенно нашли меня и недобро сузились. Удачной охоты, почтенная. Глупо, конечно, но ничего другого в этот момент я не придумал. Женщина медленно развернула в мою сторону не только голову, но и плечи. Ага, еще один накр пульсирует на правой стороне груди. И верно, зачем ей красивая пышная грудь? А что это мы так напряглись? Непорядок. Неизвестно, когда успевший вырасти коготь на среднем пальце правой руки оборотня коснулся худенькой шеи. «Двинешься? Мальчишке не жить», — холодно сообщила женщина. Я пожал плечами. «Да мне в сущности нет никакого дела до этого парня. Я даже не приду на его поминки. Так что поступайте, как вам угодно». «В самом деле?» «Так я тебе и поверил, вот что читал в своих глазах. Могу оказать посильную помощь». Сморозил я глупость еще почище. «В чем? В чем хотите?» Беседа была абсолютно бессмысленной, ее итог был очевиден нам обоим. Но мне требовалось время. Чуть-чуть. «Что-то ты мне не нравишься», — подвела итог разговору женщина. «Взаимно», — кивнул я. Оборотень плавным движением, словно бы нехотя, переместился с телеги на землю. «Ну вот и все, Джерон, сейчас она попытается избавиться от непредвиденного свидетеля». Очертания женской фигуры потекли, в Марию превращение все быстрее и быстрее утрачивая исходную форму. Казалось, стоит чуть-чуть напрячь зрение, и станет заметно, как деформируются слои реальности, подменяя одну иллюзию другой, превращая человека в иное, более совершенное и прекрасное создание. «Так вот кто ты. Шадда». Большая песчаная кошка мягко переступила лапами, не сводя с меня жесткого взгляда. Я почесал шею. Не потому, что она действительно чесалась, а для того, чтобы рука оказалась как можно ближе к подаренному Меримой мешочку. Я вовремя вспомнил, что у меня есть кое-что, существенно облегчающее взаимоотношения с метаморфами. Оставалось надеяться, что в сплаве, из которого льются монеты, серебро присутствует в достаточном количестве. Мышцы под золотистой серой шкурой пришли в движение, отрывая от земли тело, предназначенное исключительно для убийства, но я разглядел только летящий мимо сполох холодной ярости, потому что сильный резкий толчок откуда-то сбоку отправил меня в полет в совершенно другом направлении, и все, что ваш покорный слуга успевал сделать, это сгруппироваться, чтобы как можно скорее вернуться в вертикальное положение. Когда я обернулся, Мэтти лежал на земле, и на его одежде проступали темные пятна. Удостоверившись, что маг не примет участие в дальнейшем развитии событий, оборотень поднял голову и посмотрел на меня странно замутненными глазами. «Фрел, она же пролетела так близко от меня». Пока кошка собиралась с мыслями, а я вполне понимал ее замешательство, но надеялся, что нас пишет свой спазм на контакт с магом, монета перекочевала из мешочка за щеку. Почему именно туда? Ну, не в руке же мне было таскать этот кругляшок. Оборотень мотнул головой, фокусируя взгляд на моей нескладной фигуре. «Ну же, киска, иди ко мне, не бойся. Всего один прыжок, ведь это не проблема для такого сильного зверя. Ну же, не тяни, вперед!» Она не знала, что произойдет. Она испытывала смутную тревогу, но все же решилась атаковать. И прыгнула. А я прыгнул ей навстречу. Зачем? Чтобы усилить эффект. Чего? Об этом еще рано говорить. Складки пространства тяжело вздохнули, рассыпаясь прахом и пропуская через себя то, что еще мгновение назад было смертоносным зверем, а теперь вновь стало женщиной, ошеломленной, обескровленной насильственным превращением. Женщиной, чье лицо летело прямо на выставленный вперед локоть. «Больно, Фрел, меня подери. У меня был только один шанс, и я использовал его до конца. Мой кулак врезался куда-то в грудь оборотня. Еще раз. И еще. Хрустнули ребра. Главное, натиск. Все равно мои удары для нее не более, чем комариные укусы. Когда она опомнится, телу, протравленному магией столь же древней, как сам мир, не составит труда избавиться от любых ран». Я швырнул женщину к борту телеги. Ох, только бы на Мэйти не наступить. Пальцы левой руки судорожно сжались на горле оборотня, правый кулак методично месил грудную клетку. И откуда только у меня взялись силы на это бессмысленное жестокое избиение? Неужели я все еще не смирился? Ну, сколько наслаждений! Ты должна хотеть только одного — дышать. Сухие губы жадно раскрылись в очередной попытке получить хоть глоток прохладного утреннего воздуха, и я прильнул к ним. Монета скользнула в рот женщины, двинулась дальше. Мои пальцы почувствовали, как она проходит через горло, и я поспешил оказаться подальше от Шадды. Незачем мешать существу, готовому переступить порог. Серебра в монете оказалось много. Мне снова повезло. Женщина захрипела, но орел уже начал свое путешествие вглубь ее тела. Конец приближался. Однако перед тем, как шагнуть в последнюю агонию, Шадда послала мне взгляд, исполненный бессильной ненависти, и прошептала. «Будь ты проклят!» Ее слова всколыхнули ряску в болоте памяти. Горло подкатил комок горечи, и я тихо ответил самому себе, потому что женщина уже не могла меня услышать. «Опоздала, дорогуша! Я давно уже проклят!» Можно было еще долго наслаждаться судорогами умирающего оборотня, но времени катастрофически не хватало. Мэтти лежал практически неподвижно, прикрыв глаза, не только ладони, прижатые к земле, еле заметно вздрагивали. «Не трать силы понапрасну», — посоветовал я, нашаривая между тюками флягу. Маг удивленно распахнул глаза. «О, бедный мой, как же тебе нехорошо!» Лоб в капельках пота, взгляд переполнен болью. «Почему?» — тихо спросил он. «Все так плохо?» «Все просто замечательно». Я постарался придать голосу как можно больше оптимизма. «Я умираю?» «Вовсе нет. Да, тебя основательно потрепали, но нет ничего непоправимого. И ты вполне сможешь сам залечить эту рану, только потерпи пару минут». «О чем ты?» Когти Шадды несут на себе кое-что, мешающее заживлению. Думаю, тебе пока неизвестно заклинание, нейтрализующее действие этого яда, так что не мешай мне, просто расслабься. Так, вот этот нож с пояса возницы как раз подойдет. Я опустился на колени рядом с магом и как можно аккуратнее взрезал окровавленную одежду. Конечно, можно было ее снять, но лишний раз колыхать парня и так находящегося на грани жизни и смерти просто зверство. Ай вы, как все печально. След Шадды четырьмя рваными полосами шел наискось через живот. Кровь текла, даже не думая сворачиваться. «Сейчас будет больно», — предупредил я, щедро поливая Мэтти содержимым фляги. Он взвизгнул. Горячительно зашипело, соприкоснувшись с порченной кровью. «Прости, пожалуйста, но я должен позаботиться о своей безопасности». Я нагнулся и начал слизывать выступившую на ранах пену. «Что ты делаешь?» Задыхаясь от боли и удивления, выдавил из себя маг. «Не мешай. Не задавай вопросов и ничего не бойся. Обещаю, все будет хорошо». Я на несколько вдохов оторвался от окровавленного живота. Глазам стороннего наблюдателя, если бы таковой вдруг очутился в столь ранний час, в столь неподходящем месте, предстало бы весьма пикантное зрелище. Сразу не поймешь, чем мы занимаемся. Мэтти время от времени постанывает и скребет пальцами по земле, а я, не поднимая лица, энергично двигаю головой в том месте, которое чуть выше того, где... Горько-стальной привкус остаточной магии, соленая терпкость крови и сивушный аромат грубо начищенного пойла адской смесью плескались у меня во рту. Я едва успевал сплевывать в сторону сгустки, обильно сдобренной собственной слюной. Легко сказать, залезать такие длинные раны. Наконец я устал, но довольно выпрямил спину. Кровь больше не текла, относительно ровные бурые дорожки остекленевшей жидкости, вот все, что осталось. Дальше, занимаясь лечением сам, я пополз к телу Шадды. Как? Как ты это сделал? О, у нас уже и голосок окреп. Расскажу потом, когда ты выздоровеешь. Кстати, у тебя есть всего пара минут, чтобы активировать что-нибудь лечебное? Почему? — насторожился он. Потому что тебя ожидает продолжительный, здоровый, но беспробудный сон, — устало объяснил я, вырезая из ложбинки на груди женщины металлическую загогульную, пряча ее в мешочек. Сон? Все вопросы потом. Я поднялся на ноги, качаясь из стороны в сторону, как травинка на ветру. Все мои силы исчерпаны. Совсем. Не помню, когда плелся до телеги и рухнул на свое лежбище, потому что приближался извечный кошмар. Моя голова. Если вам не посчастливилось свести близкое знакомство с головной болью, вы меня не поймете. Впрочем, я бы не пожелал и самым злейшим врагам такой доли, на которую был обречен сам. Казалось, что надбровные дуги опухли, из-за этого трудно открывать глаза. Затылок отяжелел настолько, что я не решался сидеть или стоять. На этот раз волна пробежала по лбу и угнездилась в висках. О нет, это была не резкая боль, ни спазмы, ни покалывания. Это была боль в прямом смысле слова отупляющая. Мир вокруг сливался в один грязно-серый комок слизи, которая залезала в уши, забивала нос, мешая дышать, наплывала на глаза. Проваливаясь в колодец очередного приступа, я думал только об одном. А будет ли у меня еще одно утро? Думаете, головная боль – достаточная причина для желания некоторое время пребывать в состоянии полного покоя? Нет, нет, еще раз нет. В чем я и убедился, когда сонные чары угасли вместе с накром на груди оборотня. Разумеется, пробуждение людей и животных происходило постепенно, но все же гораздо быстрее, чем устроило бы вашего покорного слугу. В сложившейся ситуации радовало только одно. Поскольку Шадда мертва, то и мои мучения должны прекратиться с минуты на минуту. Шкура, под которую я зарылся в тщетной попытке спрятаться от невзгод окружающего мира, полетела в сторону. Я недовольно разлепил глаза, чтобы тут же встретиться взглядом с хозяином обоза, имевшим весьма бледный вид. «С тобой все хорошо?» Первый же вопрос поверг меня в ступор. «Да какое тебе дело до меня, дядя? Ну, увидел, что я на месте, успокойся и ступай себе. Должно быть, моя апатия произвела на него еще более удручающее впечатление, чем прежде, потому что купец продолжал нагнетать ситуацию. Оборотень тебя не поцарапал? Какой еще оборотень?» Я решил на всякий случай не показывать своей осведомленности об истинном положении дел. Повреждений нет? О, теперь еще Бэр будет интересоваться моим благополучием. С ума они, что ли, сошли? Все и разом. Причем на почве заботы обо мне. Оставьте меня в покое, буркнул я, отворачиваясь от совершенно неугодных в данный момент собеседников. Хозяин обоза и лучник переглянулись, дружно схватили меня за ноги и поволокли с телеги. Я цеплялся за все, что мог, но справиться разом с двумя здоровыми мужиками – непосильная для меня задача даже в лучшие времена. Поэтому в считанные секунды я оказался на земле. Но на этом злоключения не думали заканчиваться. Штаны и фуфайка резво поползли с моего разбитого тела в противоположные стороны. Я визжал и брыкался, но сколько-нибудь сильное впечатление на мой голос ни мои телодвижения не произвели, и вскоре каждый дюйм обнаженной кожи был тщательно ощупан и осмотрен на предмет царапин. Разумеется, кроме следов ушибов, ничего и быть не могло. Не такой уж я дурак, чтобы проливать свою драгоценную кровь. Правда, расцветающий синяк на локте одной руки и опухающие костяшки пальца другой руки могли бы вызвать удивление и повлечь за собой ряд ненужных, можно даже сказать, вредных вопросов, но, к счастью, мои мучители искали совсем другие следы. Бэр с облегчением выдохнул. Чисто. Я был зол. Нет, не просто зол. Я был разъярен. Мало того, что с дуру ввязался в чужие неприятности, довел очередное истощение организма практически до абсолюта, заработал любимую головную боль, так еще и двому очень умных человека крутят меня как бесчувственную куклу и елозят потными холодными руками по моему телу. Не то чтобы я чего-то стеснялся, хотя с другой стороны хвастаться тоже нечем, пусть им будет хуже, но сам процесс не доставлял удовольствия, а только подливал масло в огонь моего скверного характера. «Очнитесь, парни. У вас на руках мертвый оборотень, маг в бессознательном состоянии, мальчик со следами попытки несостоявшегося покушения, а вы водите хороводы вокруг ничтожного раба. Пора, пожалуй, вернуть вам здравый смысл». И первым делом, поднявшись на ноги и кое-как водрузив свои обноски на положенное место, я заявил в ответ на реплику Бэра. Лучше бы своего приятеля лапал, если противоположный пол тебя не интересует. Бэр побелел так, что и чистейшие простыни позавидовали бы и одарил меня плюхой. Хороший такой, от всей души. Замешательство, если оно имело место, хватило ровно на мгновение. Злость, ледяной рекой разлившаяся в груди, извлекла из неизвестных мне доселе тайников еще немного сил, и я дал сдачи. Тоже от души, только немного пониже, в живот. И когда лучник согнулся, добавил еще. Основанием открытой ладони в лоб. Ну, что поделаешь, не вышел я ростом, вот и кручусь, как могу. Бэр упал, но ненадолго, потому что моим ударом уже пару дней как не хватало хлесткости, и, поднимаясь еще на полусогнутых ногах, бросился вперед головой, опрокидывая меня на землю. Клубок из двух рассерженных молодых людей покатился по пыльной дороге, но зрителям всего занимательного представления подобная трата времени показалась непростительно пустой, и они приняли меры. Под четкие указания купца охранники обоза ухватили нас за руки и ноги и растащили в разные стороны. Помятых, но довольных собой. Особенно доволен был я, поскольку новоприобретенные ссадины и синяки замечательно маскировали уже имеющиеся. К тому же мне удалось выпустить пар за чужой счет. Согласен, не слишком честно по отношению к Бэру, но ведь он в сущности мне никто, ни сват, ни брат. Собственно говоря, мы даже не представлены. Сволочь, тяжело дыша, выплюнул Бэр. На себя посмотри, не остался я в долгу. Проспал все на свете, так теперь на других отыгрываешься? Лучник сделал попытку вырваться из надежных объятий охранников, и я даже догадывался, что он намеревался со мной сотворить. Купец покачал головой, глядя на нас, как на неразумных детей. «Остыньте оба. Нашли время лупить друг друга». «Вы первыми начали», — обиженно заветил я. «Не надо было лежать, как снулая рыбка», — снова взорвался Бэр. «Ага, надо было вскочить и убежать? Я же сказал, остыньте. Мне что, поискать поблизости водоем и окунать вас туда?» Купец был вынужден повысить голос. «Мы должны были убедиться, что оборотень не поранил тебя». А так было непонятно. Я взглянул в сторону передних повозок, где над полуразложившимся телом Шадды, жутким месивом из останков человека и зверя, склонились несколько возниц и охранников. Где лежит он и где находился я? Мы должны быть уверены. Чуть смущенно, словно оправдываясь, произнес хозяин обоза. Вот как. С чего такая трогательная забота о столь невзрачном существе, как я? Нет, решительно не нахожу объяснений. И если с возможным помутнением собственного рассудка я согласился бы легко и без всяких возражений, то в окончательное помешательство всего остального мира поверить пока что не мог. Бэр со злостью скинул с себя руки охранников, одарил меня прям-таки испепеляющим взглядом и вместе с купцом подошел к Мэтти, переложенному тем временем на одной из ближайших телег. Тот спал, как я и обещал. Более того, могу поклясться, что он видел даже в меру приятные сны и великолепно отдыхал, восстанавливая силы. В отличие от меня. Правда, во всей этой ситуации был один момент, который мог причинить мне неудобство. Я с большой долей вероятности допускал, что, очнувшись, маг не будет помнить свою встречу с Шаддой. С одной стороны, это было бы замечательно, но с другой, больше свидетелей моего геройского поступка не было, а так хочется иногда, чтобы тебе, так сказать, воздали должное. Купец оперся о борт телеги и задумчиво спросил самого себя. Кто же прикончил оборотня? Лучник устало пожал плечами. Мэтт, кто же еще? Хозяин обоза покачал головой. О нет, чары тут ни при чем. Оборотня накормили серебром. Видел, как его разворотило? Такое бывает только от лунного поцелуя. Поцелуя? Я похолодел. А ты не так прост, купец, совсем не прост. Откуда же ты знаешь о лунном поцелуе? Сам-то наверняка не пробовал, значит, рассказывали друзья. Надо и с тобой быть поосторожней. Фрейл, да что ж такое получается? Ни сна, ни отдыха, измученной душе, сплошные прятки. Бэр тоже не пропустил мимо ушей занятный термин. Почему же вы думаете, что Мэтт не мог? Посмотри на него и подумай головой, парень. Каким образом он мог заставить полного силы оборотня проглотить кусок серебра? Но он же маг, в конце концов. Ну, почему-то не воспользовавшийся магией, протянул купец. Твой друг силен в рукопашной? Мэтт? Не сказал бы. Конечно, кое-что он умеет, но ему ведь ни к чему драться голыми руками. Именно. Довольно кивнул хозяин обоза. Вопрос первый. Почему маг не использовал боевые заклинания? Ответ очевиден. Чары не хотели работать. Вопрос второй. Хватило бы у мага сил справиться с оборотнем без магии? Конечно, нет. Тем более парнишка ранен, и ранен очень тяжело. Какой напрашивается вывод? Оборотнем задемалось третье лицо. Нам с тобой, да и всем остальным присутствующим, здесь не представлены. Бэр, и без того невеселый, помрачнел еще больше. Вы хотите сказать, что мы обязаны жизнью кому-то, кто даже не соизволил сообщить о своем подвиге? Пожалуй. Герой не считал нужным ставить нас в известность? Продолжал ехидничать лучник. Ох, и врезал бы я тебе еще разок. Нет, вот так прям подойду к вам и скажу. Не парьтесь, мужики, это сделал я. Допустим, меня даже не сразу объявят сумасшедшим. Кем бы он ни был, жизнь твоего друга он спас, — приструнил Бэра купец. Мэтт мог и сам о себе позаботиться, — с вызовом ответил лучник. Ты просто не знаешь, что происходит, когда магия оборотня попадает в кровь. Нужно принимать противоядие как можно быстрее. Но в наших припасах, да и, думаю, в припасах мага такой склянки не было, а смастерить действенное заклятие за пару мгновений под силу не всякому чародею, даже сдавшему экзамен. Последние слова были произнесены с некоторой издевкой. Бэр чуть порозовел, и купец продолжил. Ох, парни, сдается мне, опять вас не допустят до квалификационных испытаний. Но ведь еще не все потеряно, попытался оправдаться лучник. Надеюсь, вздохнул хозяин обоза. Сколько же полезной, хотя и мало понятной информации можно извлечь, подслушивая чужие разговоры? Значит, мои знакомцы – простые шкалеры. Ну, может, и не совсем простые, но то, что они еще недоучки – это факт. Что ж, сделаем зарубку на память. Если тебе известны слабые стороны твоего врага, половина победы в кармане. Нет, я не собирался враждовать с Бэром, а уж с Мэтти тем более. Но удержаться от маленькой мести за все хорошее практически невозможно. Холодная капля шлепнулась прямо на нос. Я поднял лицо к небу. Все верно, как и планировалось. Дождь. Вот это было уже просто неприличным везением. Я подставил лоб мокрым ладоням небесной плакальщицы, ощущая, как их ласка гасит вязкий огонь моей боли. «Шевелитесь, бездельники!» — заорал хозяин обоза, следя за тем, как его работники укрывают телеги защитными полотнищами. «А ты что стоишь? Марш на свое место!» «Ага, вот и мне досталось». Я поспешил залезть на телегу и забиться в узкое пространство между мешками. Сверху обрушился остро пахнущий кожаный полог, оставляя только небольшую щелку с видом на лес. Наверное, чтобы я не скучал. Еще минуты, и обоз тронулся в путь, плавно и упрямо набирая приличный темп. Похоже, мы торопимся. Куда? Впрочем, какая мне-то разница? Я бы с удовольствием оттянул момент встречи с хозяином еще на месяцок-другой. Косой гребешок дождя сновал между деревьев, скатывал в дорожную пыль в липкие комки, выбивал дробь на крупах недовольных лошадок. Я смотрел на серые струи, а перед глазами вставала совсем другая, почти забытая картинка. Широкий двор залит яркими лучами солнца, неожиданно горячего для весны. В свежем воздухе разлит горьковатый аромат молодой листвы. День дышит умиротворением и нежностью. Правда, десятилетнего мальчика, спустившегося по крутой каменной лестнице, меньше всего занимают красоты мира, в котором он живет. В самом деле, кому интересна весна, когда под боком можно найти куда более занимательные вещи? У стены в небольшом загоне на ковре из опилок и душистого сена резвятся маленькие мохнатые комочки. Щенята. Пузатые, смешные, пушистые. Так и хочется взять их на руки. Мальчик и намеревается так поступить, но стоит ему сделать всего пару шагов в сторону загона, как на его пути вырастает разъяренная женщина. Не смейте приближаться к ним. Еще шаг, и я забуду о своих клятвах. Мальчик поднимает на нее удивленные глаза. Я сделал что-то дурное? И он еще спрашивает. Прочь от моих воспитанников. Мальчик не только удивлен, но и обижен. Но я... Прочь! Женщина обнажает зубы. Совсем как волк. Может быть, это только иллюзия, созданная испуганным воображением ребенка, но клыки и в самом деле длинноваты для человека. Мальчик испуганно отшатывается, едва не падая на плиты двора. Женщина все ближе и ближе. Зеленые глаза зажмуриваются в ожидании худшего, но темноту страха неожиданно рвет чей-то спокойный и даже ласковый голос. «Успокойся, Ленни. Он не причинит вреда твоим воспитанникам». Мальчик отваживается приоткрыть глаза и видит своего заступника. Человек. Мужчина. Немного странный. Слишком густая, роскошная грива белоснежных волос, слишком яркий, независимый янтарный взгляд. Человек стар, но никто не посмел бы его назвать дряхлым. Длинная пепельно-серая накидка спадает с широких плеч, как королевская мантия. Этот человек знает себе цену и не скрывает ее от окружающих. Впрочем, мальчик пока не умеет разбираться в людях, и старик кажется ему просто большим и сильным существом. И удивительно добрым. «Тебе откуда знать?» — огрызается женщина, но делает шаг назад. «Вернись на свое место, Ленни, не пугай ребенка. Этот ребенок хуже свора охотничьих псов. Я же сказал, успокойся». Старик даже не повысил голос, но женщина почему-то осеклась и, покорно склонив голову, отошла в сторону. «Надеюсь, она не доставила вам неприятности, Мадени?» «Мадени, мой повелитель», — на эльфийский манер. Мальчик не понимает, почему старик обращается к нему подобным образом, но такое почтение не льстит, а напротив настораживает его. «Кто вы, сударь?» «Доу Магрид просила присмотреть за вами, и я с радостью выполняю ее просьбу. К короткий, но учтивый поклон. С радостью в юном голосе прорезаются нотки недоверия. «Разумеется, Мадени. Служить вам — честь!» «Почему же она?» — мальчик смущается и не заканчивает фразу. Старик, понимающе кивает. «Просто потому, что боится. Вслед за непониманием возникает страх, а вместе со страхом всегда приходит злоба. Никогда не открывайте двери этой бродяжки. Злоба — дурной советчик в любых делах. Но чего она боится? Ничего, а кого? Она боится вас, Мадени. Но почему? Вы ведь не боитесь?» Старик вздыхает. «Как бы мы все не были похожи друг на друга, мы никогда не будем одинаковыми. У каждого из нас есть свои особенности, которые могут нравиться или не нравиться другим. Такова жизнь, и глупо было бы с ней спорить». «Особенности? Вы поймете, Мадени, в свое время», — мягко улыбается старик. «Чтоб ты сдох поскорее», — бормочет женщина, бросая яростный взгляд в сторону мальчика. Она хочет быть услышанной, ей это удается. Ребенок бледнеет и поворачивается к старику, словно прося о помощи. «Я скоро умру?» Старик некоторое время смотрит прямо в глаза мальчика. Внимательно-внимательно. И усмехается. Нити судьбы — слишком хрупкая материя. Никто не знает, когда придет его черед переступить порог. «Вы не ответили», — упрямо дергает головой мальчик. «Что же вы хотите услышать, Мадени?» Старик терпелив. «Я должен умереть?» Старик пожимает плечами. «Все мы когда-нибудь умрем. Кто-то раньше, кто-то позже. Не торопитесь покинуть этот мир, несмотря на все его темные стороны. Жизнь — это бесценный дар, не выбрасывайте ее за ненадобностью. Впрочем, я, пожалуй, не буду давать вам советы в таких вещах. Хотя бы потому, что мы все-таки слишком разные». «Разные?» — мальчик не перестает удивляться. «Увы», — вздыхает старик, — «и даже в вашем положении есть преимущество, за которое многие пожертвовали своей жизнью». «Это неправда. Все говорят, что...» Старик хмуро качает головой. «Не следует подслушивать чужие разговоры». «Я не подслушивал», — смущается мальчик. «Тогда не обращайте внимания на слова, предназначенные не вам, и они не ранят ваше сердце». «Я не понимаю». «Вы поймете, Мадени, обещаю. Просто подождите немного. Сегодня такой красивый день. Не хотите ли отправиться на прогулку?» Мальчик доверчиво протягивает старику руку. Маленькие пальцы тонут в смуглой ладони, такой же теплой, как лучи весеннего солнца. «Почему ты вспомнился мне, один из немногих друзей моего детства? Потому что тоже был оборотнем? Но я даже не знаю, в кого именно ты оборачивался. Впрочем, почему в прошедшем времени? Держу пари, что ты до сих пор жив и здоров, и еще не один рассвет усыплет бисером росы твою серебристую шкуру. Ты рассказал мне так много и так мало. Я понимаю, почему. Каждый должен идти своим путем. Я иду, слышишь? Спотыкаясь и падая, набивая шишки, разрывая в клочья собственное сердце. Я не ищу другой жизни, я просто живу. И я знаю, что в любой момент могу умереть. Это знание намертво впиталось в мою кожу, растворилось в крови, вросло в кости, отпечаталось в сознании. Я привык засыпать и просыпаться, чувствуя на своей щеке нежное, как паутинка, дыхание вечной странницы. Спасибо за все, чему ты меня научил. Видишь, я воспользовался твоими уроками. Прости, что я был слишком не сдержан с Шадой, но я не смог обуздать свой гнев, и в первый раз после стольких лет, увидев в глазах незнакомой женщины презрение и ярость Лэни. Лайна Хари, смотрительница внешнего круга стражи. Я понимаю твой страх и разделяю твои сомнения. Но я никогда не приму твою ненависть, сменившуюся под давлением обстоятельств, вежливо показанной покорностью. Ты умела так изогнуть бровь, отвечая на мои вопросы, чтобы все понимали, ты просто делаешь одолжение ничтожеству, недостойному носить древнее и славное имя. Ты никогда не назовешь меня Мадени, хотя я бы многое отдал за то, чтобы однажды услышать из твоих уст эти слова. А уж мечтать о том, чтобы ты произнесла «Мадени»? Нет, это слишком невероятно. Даже для моей больной фантазии. Мадени – тот, кто имеет право. Мадени – тот, кому я разрешаю. Так близко и так далеко. Особенно для наших взаимоотношений. Разве я могу причинить вред? К сожалению, могу. Даже если буду стараться избежать этого всеми силами. Грустно? Увы. Но такова жизнь. В следующий раз я буду держать себя в руках. Достаточно одного удара. В точку чуть ниже родового знака. Кстати, о родовом знаке. Я достал из мешочка холодную, мгновенно потускневшую со смертью Шадды ажурную пластинку. Откуда же ты родом? Неужели из моих краев? В западном Шеме песчаные кошки не живут, уж я-то это точно знаю. Странно. Знак принадлежит полноценному члену семьи, отнюдь не изгою. Но вряд ли оборотень действовал по собственному желанию. Накрами пользуются только наемники. Ни один благородный метаморф не станет пачкать свое тело этими магическими штучками. Тебе приказали. Кто? И в чем заключалась ожидаемая тобой плата? Деньги? Иные блага? Может быть, чья-то жизнь? Да, это вероятнее всего. Простой и неизменный фиктивный шантаж, слабость любви к ближнему. Почему этот кто-то так заинтересован в несносном мальчишке? Ну да, положим, задатки у него неплохие, но разве дело в этом? Зачем понадобилось добиваться контроля столь изощренным способом? Не проще ли было? Хотя что я несу? Я же знаю, что не проще. В этом смысле секреция оборотня – безотказное действенное средство. Разумеется, нанесенные на определенные участки тела в определенном порядке под аккомпанемент определенных заклинаний. Фрел, какой же я идиот. Надо было взять накрс запястье. Эту махонькую черненькую пуговку. Нет, ничего бы не вышло. Мэтт в нирване, а в моих руках эта улика мигом растеряла бы все свои полезные качества. Что я вообще знаю о накрах, этих специфических, но весьма действенных магических приспособлениях? Сделать такое под силу практически любому магу, поскольку весь процесс сводится к записи того или иного заклинания на носитель. Разумеется, чем сильнее и искуснее маг, тем более сложное и эффективное заклинание он запишет, и тем качественнее получится само изделие. А носитель? Носитель может быть любым, чаще всего используются чистые металлы и сплавы. Железо, кстати, не очень любит такую запись заклинаний. Можно использовать дерево, но, во-первых, это на любителя, а во-вторых, пока найдешь подходящую древесину, проклянешь все на свете. Самое предпочтительное, конечно, кристаллы. Чем упорядоченнее структура носителя, тем удобнее укладывать спираль чар. Чистый, как слеза, да еще и соответствующий образом ограненный драгоценный камень позволяет достичь немалого эффекта. Так, что еще? Активировать заклинание может даже не маг, нажатием или словом. Для пущей надежности накры вживляются вплоть того, кто собирается их использовать. Иногда вживляются даже против воли. Готов поспорить, что это происходит в половине случаев применения накров. Но Шадда вряд ли была против, особенно если заранее знала, что придется воевать. Но она не могла знать, что наткнется на меня, ведь что ни говори, а убить вашего покорного слугу гораздо проще, чем кажется, никакой магии не нужно. Удар мечом или удачно пущенная стрела, и я уже за порогом. Впрочем, если я в ближайшем будущем не приму меры, то доконать меня сможет и самая обычная простуда. Невеселые раздумья о здоровье были прерваны остановкой телеги. Я выглянул из-под кожного полога и обнаружил, что обоз добрался-таки до постоялого двора. Вовремя, потому что дождь и не думал утихать, напротив, норовил припустить еще сильнее. К нашему счастью, ненастным утром, да еще в отсутствии в окрестностях ярмарочных дней, все места были свободны. Конечно, телеги под навес не помещались, лошадей бы спрятать, но местная прислуга помогла возницам накрыть мешки несколькими слоями рыбьей кожи, а значит, о состоянии товаров можно было не беспокоиться. Пришлось выбраться на свежий воздух, ну не ждать же в самом деле, пока меня упакуют вместе с тюками, и несколько минут прятаться под навесом от назойливо заползающих во все щели струек воды. Можно было, конечно, сразу пойти внутрь, но что-то я не жаждал столкнуться у дверей с Блэром или его подопечным, который бросил в мою сторону такой злой взгляд, что мурашки пробежали по спине. Подождав, пока возницы и охранники за вычетом караульного наряда скроются в доме, я, не торопясь, двинулся по двору, разглядывая постоялый двор снаружи. Дождь мне не мешал. Давненько я не принимал ванну, так что освежиться хотя бы таким образом было для меня приятным подарком природы. Наверное, я бы задержался еще на полчаса, но хозяин обоза, единственный, кто остался во дворе вместе со мной, твердо взял меня пальцами за плечо. «Нечего мокнуть, парень. Лучше пойти и выпить чего-нибудь согревающего. Как вам будет угодно», — кивнул я и последовал за ним к парадным дверям дома. Но в этот миг перед нами возникло препятствие. Из разряда неприятных неожиданностей. Видимо, хозяин постоялого двора посчитал, что все люди уже вошли в дом и поспешил выпустить сторожевого пса. Я не люблю собак. В принципе, да, я знаю, что они умны и верны, но по мне кошка гораздо умнее и преданнее. Если, конечно, она изберет тебя своим хозяином. Эта собака относилась к типу особенно нелюбимых мной. Огромный, стеленка, косматый зверь с крупной лобастой мордой, на которой краснели маленькие злобные глазки существа, уверенного в своей непобедимости. Кстати, шипастый ошейник зверя выглядел импозантнее, чем мой. Эта махина выросла у нас на пути, полностью загородив проход к дверям, и с ленивым любопытством принялась разглядывать наши тела примерно на уровне пояса. А когда купец сделал шаг вперед, из горла зверя выкатился такой мерзкий глухой рык, что мы вздрогнули. Надо было крикнуть кому-нибудь из местных и попросить придержать собаку, только звать на помощь показалось недостойным и купцу, и мне. Но что собирался предпринять мой сопровождающий, я так и не узнал, потому что нанес удар первым. «Ну же, песик, подними свою голову». Горящие угрозы лиловой пуговки глаз медленно поползли навстречу моему взгляду. «Еще немного, еще. Отлично. Никогда не пробуйте делать то, что проделал я. Хотя это очень просто. Нужно всего лишь выпустить наружу клоаку своего подсознания, открыть двери темного храма своей души, если вы, конечно, принадлежите к одной милой, немногочисленной и весьма специфической семейке. Хватило и нескольких секунд, чтобы наглая уверенность в глазах пса сменилась паническим ужасом, и зверюга, поджав хвост и тихо проскулив что-то вроде «покорнейше прошу простить», на полусогнутых дрожащих ногах отползла в сторону. Я передернул плечами, выходя из транса, и повернулся к купцу. «Путь свободен, господин». Если мое поведение вызвало у хозяина обоза вопросы, то он предпочел оставить выяснение подробностей моей биографии на более удобное время, а сейчас просто перешагнул порог. В питейно-обеденном зале братья, вместе с которыми я совершал свое вынужденное путешествие, уже расселось за столы и начинал приготовление к поглощению пищи. Ну а чтобы еда не шкрябала по желудку, его непременно нужно смазать, и лучше всего кружкой доброго эля. Я подумал пару мгновений, а затем спросил купца: «Вы позвольте мне самому сделать заказ?» «Почему бы нет? Только не слишком дорогой», — улыбнулся он, направляясь к столику, из-за которого ему уже весело и призывно махали руками. Я же двинулся к стойке. Друзей в этом балагане у меня не наблюдается, так что поем в гордом одиночестве, благо мне это разрешили. Распорядитель ожидающе уставился на меня скользким взглядом, и я вежливо описал то, что хотел бы видеть на обед. «Пожалуйста, нагрейте мне эля. Лучше, если он будет поплотнее и потемнее. Греть не до кипения, но так, чтобы можно было обжечься. И не помешало бы к этому ржаных сухариков или хотя бы лепешку. Да, налейте горячий эль в миску. И принесите ложку, пожалуйста. Это вас не затруднит?» По глазам распорядителя было видно, что и он принял меня за бедолагу, сбежавшего из приюта. Но клиент всегда прав, и спустя пару минут передо мной на стойке появилось все, что я заказал. Покрошив черствую лепешку из грубой муки с отрубями, экономим, да? Горячий эль, я некоторое время меланхолично помешал это не вполне аппетитное варево. Да, блюдо понравится не всякому, но, во-первых, оно жидкое, что для меня сейчас немаловажно, во-вторых, достаточно сытное, чтобы восполнить хоть часть потраченных сил, и, в-третьих, горячий эль чудно помогает от простуды. Так что я убивал сразу трех зайцев, хотя и выглядел придурковато. Мясо в меня пока что не полезет, да и рыба тоже. Можно было бы взять тушеных овощей, но и это рискованно. Иногда я просто ненавидел свой поганый организм. Ладно, еще день-два, и я смогу отожраться, если будет чем. По мере убывания снеди разговоры за столами становились оживленнее. Обсуждалось все. Погода, цены на зерно и лошадей, политика короля и любовные похождения его министров. В другое время я бы внимательнее прислушался к утомленным поглощением пищи голосам, но горячий эль разморил меня быстрее и надежнее, чем холодный, и я сполз на стойку, подпирая щеку рукой и глядя на свое отражение в начищенном до блеска подносе. «Как-то все это странно и загадочно, правда?» — отражение кивнуло. «Правда». Хлопнула дверь, пропуская в зал нового и весьма мокрого гостя. Когда темный от влаги плащ был сброшен на руки подбежавшего слуги, глазам присутствующих пристал смуглый черноволосый мужчина средних лет, грузный, но осанистый, на стеганом кафтане которого имелись знаки различия практикующего члена лекарской гильдии. «Ну-с, где наш больной?» — весело и задорно вопросил он. Хозяин обоза поспешил к нему навстречу. «На второй этаж, доктор, пожалуйста». Они протопали вверх по лестнице и исчезли за одной из дверей, выходивших на галерею. То ли лекарь был весьма опытен, то ли совсем наоборот, но осмотр не занял много времени. Не прошло и 5 минут, как эта парочка спустилась в зал и заняла места за столом, а неподалеку от меня. И лекарь, и купец были вполне довольны и спокойны. «Не волнуйтесь, голубчик, все просто замечательно», — говорил доктор с аппетитом, налегая на жаркое. «Юноша просто спит, залечивая раны. Мне, собственно, даже нечего здесь делать». «Что вы, доктор, я бы просил вас задержаться хотя бы на пару дней, если, конечно, у вас нет срочных дел». «На ваше счастье, я совершенно свободен до конца недели». Кружка Эля опустела. «И понаблюдаю за юношей, если вы считаете это необходимым». «А вы считаете, что можно обойтись и без?» «Ну, конечно, голубчик. Здоровый сон – все, что нужно в такой ситуации». Я довольно улыбнулся своему отражению. Собственно, сомнения не посещали меня и до уверений лекаря, а уж теперь я мог просто собой гордиться. Если бы было чем гордиться. Спит-то он спит, а вот кто и когда его разбудит? Доктор и купец углубились в разговор о политике, а рядом со мной воздвиглась хмурая скала в лице Бэра. «Ты закончил?» «Что именно?» «Жрать». «Да, если это тебя и в самом деле интересует. Мне не понравились слегка виноватые глаза лучника, но я удержался от острот». «Тогда идем». «Куда это?» — удивился я. «Узнаешь». Не скажу, чтобы меня привело в восторг это приглашение, но я почел за лучшее не спорить и последовал за юношей. Все на тот же второй этаж, благо третьего этажа здесь отродясь не было.